Глава 9. Тетрадка и акулы. Я думала, что в конце урока прозвучит хоть какое-то подобие звонка, какая-нибудь мелодия или треньканье. Но стоило стрелке на часах, висевших над входной дверью, доползти до 12, как все заерзали на местах, а кто-то даже зевнул и захлопнул тетрадку. Наша историчка спросила бы язвительно: «Что, кто-то всю ночь учил параграф и не выспался?» И задержала бы на целую перемену, чтобы неповадно было. Но Расита прервала объяснение, глянула на крошечные часы на тонком ярко-зеленом ремешке, обтягивающем ее полную загорелую руку, широко улыбнулась и воскликнула: «А? Десконсо! Бале-бале! А, перемена! Хорошо, хорошо!» Тут все потянулись, вздохнули и принялись убирать в рюкзаки тетради и ручки, но Расита выставила вперед ладони, мол, секундочку, и произнесла: «Un momento, me llamo». «Минутку, меня зовут...» «Расита!» — ответил ей нестройный хор. «Soy la profesora de...» «Я преподаватель...» «Грамматика!» — весело сказали ей. «Muy bien!» — «Очень хорошо!» — засмеялась Расита в ответ. «Hasta luego!» «Hasta mañana!» «До свидания! До завтра!» «Она обращается с нами, как с малышами», — подумала я, наблюдая за учительницей. Но если в русской школе меня это страшно раздражало, то здесь, наоборот, я была счастлива. Пусть Расита использует картинки при объяснении грамматических конструкций. Пусть говорит хоть по слогам, лишь бы не было больше страха, который впервые охватил меня в такси. Страха, что я ничего не понимаю. Ужаса, что ничего не могу сказать в ответ. Меня передернуло. Класс тем временем опустел. Тут я вспомнила, что у меня запланирован еще один урок. «La communication» — общение. Куда же разбежались ученики? За едой, что ли? У меня желудок сжался в комок, как сдувшийся воздушный шарик. Расита тем временем собрала свои вещи, вытащила из сумки ключ и направилась к двери. Я сделала вид, что изучаю свои записи. Сама потихоньку наблюдала за учительницей. Та обвела взглядом класс, увидела меня и снова улыбнулась. «Vamos a descansar!» «Давай передохнем!» Позвала она меня, кивнув на дверь. «Perdón, но...» Замялась я. «Estoy esperando a la clase de la comunicación!» «Извините, нет, я жду занятий по...» «Общению». «Vale, la profesora de la comunicación es Isa». «Хорошо, преподаватель общения Иса», — широко улыбнулась Расита. «Изабель, la aula 10». «Изабель, аудитория номер 10», — лихорадочно повторяла я про себя, поднимаясь из-за стола и накидывая на плечо лямку рюкзака. Я подавила в себе желание спросить у Раситы, где эта самая 10-я аудитория? Сейчас начнет объяснять налево, направо, вверх по лестнице. Я что-то не пойму или перепутаю и заблужусь еще больше. Нет уж, сама найду. Делов-то. Наверняка на двери написано 10. Что я, не справлюсь? «No dejas tu cuaderno, por favor». «Не забудь свою тетрадь, пожалуйста». «Qué?» Не поняла я, но тут же одернула себя. Испанцы так не переспрашивают. Надо говорить не «что», а «как». «Кому?» «Tu cuaderno», — по слогам произнесла Расита. Я почувствовала, что краснею. В каком классе изучают слово «тетрадь»? Кто-нибудь, скажем, покровитель Каталонии Святой Георгий, может мне объяснить, почему я сейчас не узнала это слово в речи учительницы? А про Святого Георгия откуда вдруг всплыло? Что вообще происходит в голове человека, который пытается разговаривать вживую на иностранном языке? Я всю жизнь считала, что память — это такой шкаф, где по полочкам разложены знания. Подошел в нужный момент к полочке, взял фрагмент знаний — используешь. Но сейчас моя память напоминала не шкаф, а темную комнату, посередине которой стоит аквариум с акулами. А уж знания на дне этого аквариума. Захочешь — не достанешь. Только если само что-то по случайности всплывет. Я схватила тетрадку, прижала ее к груди, будто защищаясь, и, пискнув что-то вроде «Адьос», выскочила в холл. Там было шумно. Мальчишки играли в пинг-понг на огромном столе, шумел кофейный автомат, девчонки из младшей группы распевали песенки, сидя посередине холла прямо на полу, и чтобы пройти мимо них, нужно было перешагивать через вытянутые ноги. И все болтали, общались на испанском, свободно, не испытывая ни малейшего затруднения. Я почувствовала, как одна из акул всплыла на поверхность аквариума, подмигнула мне зеленым светящимся глазом, как у щуки в старом пластилиновом мультике, и спросила развязным тоном: «Ну, чего?» «Пшла отсюда», — прошипела я, все так же прижимая к груди тетрадку и оглядываясь в поисках аудитории номер 10. Но ни на одной двери в холле никаких номеров написано не было.